я могу понять очень Да. Алло. Да. Здравствуйте. Я слушаю. Я разговариваю с Людмилой Георгиевной. Да. Меня зовут Иван Сергеевич, Восточный банк, досудебное взыскание. Фамилия ваша. Звоню вам по поводу вашей задолженности, Бейсов. Угу. Иван Сергеевич. Звоню вам по поводу вашей задолженности. В чем причина, почему не оплачиваете? Жадность. Жадность? Угу. Хорошо. Требование банка сегодня, крайний срок завтра, погасить задолженность. И задолженность на данный момент у вас составляет 68 тысяч 800 рублей. Оплата поступает от вас? Да нет, жадность же. Не поступает, да? А почему, в чем причина? Жадность. То есть только в этом? Да. Вы понимаете то, что в ближайшее время банк будет вынужден подать ваши документы в суд? Хорошо. Ваше право. Также арестовать вам все счета? Арестовать нам все и счета? И денежные средства? Ага. А еще что? И денежные средства банк по-любому взыщет свои. По-любому прям. Какая лексика потрясающая. Конечно. Так, колхозная конечно. Немножко, правда, но колхоз это тоже хорошо. И что дальше? Арестуйте на все счета и, возможно, взыщет имущество на эту сумму. Угу, угу. Надо пуговичку банку, мастер, наверное, что? Пристегнуть на затылочек. Губежку пристегивать, то он раскатал сильно. Или вам. Зачем? Я для же чего? Говорю, для того, чтобы губежку не раскатывал на чужой каравай. Почему на чужой? Деньги вам банк предоставил? Не факт. Как это не факт? Ну так это не факт. Вы пользуетесь данными денежными средствами. Вот когда вы это докажете в судебном порядке, тогда и поговорим. А, то есть вы еще и отказываетесь от того, что вы... Попользовались денежными средствами. Попользовались здесь. Говорите, прекрасная то, формулировка. Так, возможно, да, возможно. Я же еще не знаю, какую линию защиты в суде для себя я выберу. То есть, я так понимаю, от вас оплата не поступит. Зачем мне лишний раз подтверждать? Я же вам два раза сказала. Хорошо, я вас понял. На данный момент я вам ставлю официальный отказ в погашении. Чего? Всего доброго, до свидания. А, ну пока. Да. Компания НСС, запись разговора с меня Колпинская Екатерина Сергеевна, представитель Ренессанс Кредитбанка. Николаевна? Да-да. В целях безопасности ваших персональных данных, дату рождения, пожалуйста, свою назовите, чтобы я могла вас проинформировать по требованию, по срокам и по факту вашего обязательства, какой есть акционный порядок для вас. Наша Ренессанс банка. Что вам не интересно? Вы незаконно удерживаете деньги, не принадлежащие вам, а вам это не интересно? Вы на каком основании это вообще утверждаете? На каком основании дата вы рождения. Мне звоните? Дата рождения на основании агентского договора. Вы, Марина Николаевна? Я уже сказала, что вы, да. Марина Николаевна, а вы почему отлично. Позволяете себе голос повышать? Я тоже умею голос повышать. Правда, вы только что повышали голос. Нет, так это вот, ошибка с вашей стороны. В тот самый Пролить момент, мной, когда пожалуйста, я получу уведомление от кредитора о привлечении иного лица, для осуществления действий по возврату просроченного долга, только, что-то еще только хотели по существу именно сказать. В этот момент я начну с какими-то неизвестными для меня людьми да, обсуждать свои финансовые вопросы. Когда это я вам бы, знаете, что порекомендовала бы сделать? А, вот прямо сейчас я вот сделать обращение о том, что вы не готовы. Хамка трамвайная. Вы какие могут вы быть вообще от вас рекомендации? Переговоры. Вы меня перебили. Неправда. Вы меня перебили. Неправда. Я вас слушаю. А вы неадекватная совсем. Я провожу информацию как оскорбление. Да в голову себе оскорбление это проведите. Я провожу информацию. Проводите на голове у себя операцию на мозге, лоботомию. Забудьте все, что было до этого, потому что вы хрень какую-то несете. Все, свободно. Совсем некорректно. Свободно. Совсем некорректно. Свободно. Если мне прощалась, да, трожение. А я попрощалась. Свободно. Ну хорошо, трубочку положите. Да, сейчас, фиг там. Хорошо. Фамилия, имя, отчество, дату рождения называйте. А в жопу вам не пойти бы? Как вы думаете? А вы как считаете? Почему вам позволительно так себя вести? А потому что мне за это ничего не будет. Вы же тряпка половая. А вас можно ноги вытирать, и ничего за это не будет. Это ваша участь такая. Знаете, как в давние времена привязывали людей к столбу, и их можно было бить каждому проходящему в наказание. Я даже вас не слышу. Вот вас Господь наказал. Задумайтесь об этом. Тем самым, что теперь каждый может плевать на вас вербально, и ему за это ничегошеньки не будет. Что-то еще хотели добавить? Нет, вы можете быть свободны. Хорошо. Угу. Фамилия, имя, отчество, дата рождения? Нет, не будет этого. Очень хорошо. Угу. А оскорбление, некорректное общение, угу. Я все провожу. В голове у себя, да, проводите в этом параллели какие-то? На вы ко мне можете обращаться. Да иди ты в жопу. Да иди ты в жопу. Что-то еще дополнить хотели? Отдельный вид неадекватышей. Неадекватышей из НСВ. Мне вас очень жаль. А мне вас абсолютно не жаль. Я думаю, что вы заслужили все, что... Да. Алло, здравствуйте. Слушаю. Алло. Да-да. Алло, слышите меня? Меня зовут Павел Александр Николаевич, звоню из банка УТП. Могу услышать Ольгу Михайловну? Да, слушайте. Вы второй раз за день звоните, вы в курсе? Извините, у меня нигде не отображается это. То есть я звоню по поводу вашей кредитной карты, у вас первый... Как это у вас нигде не отображается? Вы по 230 федеральному закону обязаны фиксировать количество звонков. Если я на вас жалобу напишу... Я вижу, что только 15.43 отказ от оплаты у вас, и все. То есть... В смысле только 15.43? А этого мало? Ну, я вижу, в любом случае. Я звоню по поводу вашей кредитной карты у вас. Ну, мне звонили по двум продуктам. Со мной девушка общалась по двум продуктам. Ну, я понимаю, сейчас я по поводу кредитной карты звоню. Здорово. Первый выход на просрочку. Так со мной общались уже сегодня. Вы понимаете, что вы по закону не имеете права больше раза в день звонить? Да, двух раз. Да где же вы это увидели? Не более одного раза в день и двух раз в неделю. Ознакомьтесь, пожалуйста, с законом. Хорошо, тогда коммуникация будет продолжена в дальнейшем. Всего доброго. До свидания. Какая коммуникация будет в дальнейшем продолжена и когда? Понятно. Да. Здравствуйте. Да. Венера Лимаровна, Совкомбанк, звоню вам. Калугина Арина Сергеевна, отдел судебного взыскания. Я звоню вам по карте «Совесть». Теперь это карта рассрочки «Халва». У вас 291 день просроченной задолженности в банке. 36 100 рублей. Необходимо долг погасить вам до конца августа. Оплата когда поступает? Не поступает. В судебном порядке поступает. Почему? А кто вам кто-то право дал мне оплачивать по кредитам обязательствам? Мне дали право на судебное разбирательство в вопросах, которые меня смущают. Вам никто не давал права не оплачивать по своим кредитным обязательствам. В судебном порядке, не в судебном порядке, это не вам ну, решать. Ну, вот в судебном порядке я решила, что только в судебном порядке я буду оплачивать. Вы не можете этого решить, потому могу. Что кредиторы ваши, это мой Венера Леваровна. Ну и что? У вас просто будет принудительное взыскание на основании... В судебном порядке, пожалуйста, как я и сказала. Пожалуйста, пожалуйста. Это не вы сказали, Венера Леваровна. Это я сказала. Только что. Вы забыли уже? Не вам решать, потому что вы являетесь сейчас клиентом Совкомбанка. И что? И поэтому в тот момент, когда я стала клиентом Совкомбанка, я перестала что-либо решать, да? Если только банк на вас, когда решит банк подать в суд, и если только банк на вас подаст в суд, только тогда будет взыскание уже со стороны принудительного характера, а не тогда, когда вы скажете, Венера Леваровна. В любом случае, единственный способ, я приняла для себя волевое решение, что единственный способ для банка от меня получить денег... Понимаю, это, что я не с Венерой Леваровной, конечно, это обратиться в суд с исковым заявлением. С исковым? Понятно. А Венере Леваровне информацию передайте, ладно, чтобы она на связи с исковым. А что случилось? Вы со мной разговаривали, обращались ко мне, Венера Леваровна, а теперь что-то пошло не так, да? Да, теперь идентификация голоса, да, у нас. Идентификация голоса? А каким образом она у вас происходит? Передайте информацию. Нет, подождите минуточку, а каким образом она у вас происходит? В Совкомбанке есть технологии будущего? Вы же не клиент нашего банка. Но так вы не врите очень в следующий жаль, раз. Таких технологий не существует. Очень жаль, что вы не осведомлены. Все, можете быть свободны. Врушка. Маленькая вружка. Пока.